Как оказалось, Игорь Юрьевич не просто немного приболел, а капитально простудился. Поэтому за руку ни с кем не здоровался, а на лицо нацепил марлевую повязку, которую время от времени отодвигал, чтобы высморкаться. «Сейчас будем вас лечить», – с порога заявила Ольга. «Через полчаса, Светочка, твой муж будет в полном порядке». «Получится ли?» – усомнился мэр. «Это, скорее всего, грипп, а вирусы ничего толком не берет». «Про интерферон слышали?» – спросила Ольга, освобождаясь от пальто. «Вот мы ваш организм сейчас и заставим его вырабатывать в лошадиных дозах. По крайней мере, я думаю, что лечение будет заключаться в этом. А там кто его знает? А для вас-то никакой разницы не должно быть, от чего вы выздоровеете. Не надо так смотреть на товарища майора. Он о моих способностях осведомлен. Я попала в переплет, и без его помощи было не обойтись. Давайте-ка я вас приведу в порядок, а потом все расскажу. Света, приготовь, пожалуйста, чаек погорячее. У нас, по-моему, сегодня не теплее, чем в Москве». Уже минут через 10, после того, как Ольга села рядом с Игорем Юрьевичем и даже слегка приобняла его за плечи, у него прекратился насморк и пропала головная боль. К этому времени поспел чай, и девушка его с удовольствием выпила мелкими глотками, не отходя от пациента. Скоро прошла и ломота в суставах, спала температура. «Все», – заявила Ольга, – «больше я с вами обниматься не буду. Вы еще пока не вполне в норме, но за то время, пока мы у вас побудем, оклемаетесь окончательно. Ну что, Игорь Васильевич, наглядная демонстрация? Или до сих пор продолжаете сомневаться? Светочка, я на твоего мужа здорово потратилась. Есть чем восполнить калории? Вроде Наполеона». «Чтоб я к твоему приходу да не приготовила? Сейчас принесу, иди мой руки. Остальных это тоже касается». «Вот что в этом торте такого?» – рассуждала Ольга, взяв в каждую руку по кусочку слоеной прелести. «Тоже тесто и крем, но почему-то так трудно оторваться. Кстати, наш особист в этом смысле меня понимает. Можно сказать, родственная душа». «А почему ты Игоря Васильевича так называешь?» «А как его еще назвать, подруга?» «Я впервые попала в компанию трех Игорей, а особист – потому что сотрудник организации Железного Феликса. У него с собой даже пушка есть». «Так что же с вами такого произошло, что потребовалось вмешательство органов?» – спросил мэр Игоря. «Пусть лучше Ольга расскажет», – перевел он стрелки на жену. «Это, как всегда, с ней произошло». «Да ничего особенного», – пожала она плечами. «Ну, понравилось я горячим чеченским парням, ну, зачесалось у них в одном месте. То, что большинству из них плевать на закон, наверное, всем известно. А поэтому, почему бы не сделать себе приятное, да и мне заодно? А моего согласия, естественно, никто не спрашивал. Мне это показалось обидным, да и не сторонница я группового секса. Так что в нашем мире стало на 4 крутых придурков меньше. А у них там еще был ствол и полная сумка героина». В Рязани загрузилась толпа ментов с собакой, и с ними пришлось работать. Я поработала с собакой, напомнив ей, что она друг человека. Поэтому, хоть она и взяла мой след, но гавкать на меня не стала. А Игорь Васильевич поработал уже с людьми. Один мой Игорек сочковал, сидел в купе и трясся от страха. Правда, не за себя, а за меня». «Балаболка», – сказал Игорь. «Видели бы вы ту собаку Баскервилей. Сама громадная, ползет к Ольге на животе и молотит хвостом по полу. А в глазах столько радости, будто родную сестру встретила, да еще после долгой разлуки. Ее проводник аж по стенке сполз от изумления. У них в отделе, оказывается, к этой собаке, кроме него, вообще никто не подходит. Все просто боятся». «Во что превратилось государство?» – покачала головой Светлана. «Меня родители к старикам в 84-м году одну отправили. Дали десятку проводницы, чтобы присмотрела. И хоть бы кто обидел. А ведь мне тогда всего 12 было. Вот отправил бы ты так сейчас свою внучку. Зачем спрашивать, когда сама знаешь ответ, отозвался Игорь Юрьевич. Во многом мы стали жить лучше. Но и хорошего потеряли немало. Они очень хорошо провели время у Яковенко и ушли, когда на улице совсем стемнело. Мэр предлагал вызвать такси, но Ольга отказалась. «Зачем нам колеса, когда со мной два крутых мэна?» – засмеялась она. «Да и снаряды дважды в одну воронку не падают. Так что, по закону вероятности, в ближайшее время неприятности нам не угрожают». Закон вероятности не подвел, и к дому они подошли без происшествий. Слегка потеплело, и повалил густой крупный снег. Ольга такую погоду любила, да и остальные получили от прогулки удовольствие. «Послушайте, ребята», – сказал Сажин перед тем, как они вошли в подъезд, – «я о вас никому говорить не собираюсь. Более того, если возникнет какая нужда, можете смело ко мне обращаться. Я, конечно, не Рогожин, но тоже кое-что могу, если только это не входит в противоречие с моим чувством долга. Могу я, в свою очередь, надеяться, что если мне потребуется врачебная помощь, я смогу на вас рассчитывать?» «Лично я ничего не имею против», – отозвалась Ольга. «Но есть одна сложность. Фактически мы с Игорем становимся людьми Рогожина, и в этом качестве должны будем следовать его указаниям. Вряд ли он будет в восторге, если мы будем оказывать услуги самостоятельно. Вот если вы его уговорите, то я с удовольствием помогу». «Спасибо и на этом. Завтра, Игорь, как только закончите все свои дела, для которых вам нужен паспорт, я иду сначала в паспортный стол, а потом еду за билетами. В это время с ними особых трудностей обычно нет, так что думаю, что уедем вечерним поездом без проблем. Только постарайтесь пораньше рассчитаться с заводом, чтобы был запас времени». Хорошо, что Игорь вчера все-таки съездил на завод и написал заявление об увольнении с работы. Сегодня утром, когда он зашел в отдел кадров, ему сообщили, что директор уже подписал приказ и сейчас ему готовят расчет бухгалтерии. «Возьмите обходной», – сказала ему работница, занятая приемами и увольнениями, «и соберите все подписи, если хотите быстро рассчитаться. В час дня откроется касса и получите деньги. Не забудьте потом забрать свою трудовую книжку». Он за час подписал обходной, простился с приятелями и подчиненными и еще больше часа ждал, пока откроется окошко кассы и ему выдадут деньги. Документы на квартиру у него были с собой, поэтому, чтобы не терять времени даром, он с завода сразу же поехал к нотариусу. Здесь его ждал облом. «Я не могу составить договор дарения в одностороннем порядке», сказал ему нотариус. «У вас есть все необходимые документы, но нужно присутствие второй стороны. И еще платить пошлину». «Послушайте, Олег Сергеевич», сказал Игорь, прочитавший имя нотариуса на дверной табличке. «Мне нужно уезжать, а обращаться к риэлторам как-то не хочется. Мы с вами могли бы заключить договор о том, что я отдаю вам весь пакет документов на квартиру и все то, что нужно с моей стороны, и предупреждаю родителей. А вы по их приезде заканчиваете дарственную, включая государственную регистрацию права. Я заплачу, сколько скажете». «Не вижу причин вам отказать. Диктуйте на всякий случай данные по своим родителям. Сейчас составим договор между нами об обязанностях сторон, потом договор дарения, а после вы оплачиваете пошлину и мои услуги, и можете быть свободным, как ветер». После нотариуса он заскочил в РКЦ и попросил девушку-оператора выдать ему квитанцию на оплату коммунальных услуг на квартиру на 2 года вперед. «Вы что, куда-то уезжаете?» – спросила она. И, получив подтверждающий кивок, застучала пальцами по клавишам компьютера. «Имейте в виду, что точную сумму я посчитать не смогу, поэтому она будет немного завышена». Игорь поблагодарил, взял квитанцию и в ближайшем коммерческом банке оплатил немного завышенную сумму, истратив на это все выданные на заводе деньги.